полуночный звон, цирк теней свой мир открыл. После заката врата распахнутся, красный бархат, приглушенный свет. Акробаты в воздухе смеются, страха нет и тени прошлых лет. Лабиринт зеркал, волшебный сад, фокусник взмахнет рукой умело. Птицы и шелк по небу летят, гадалка шепчет будущее смело. Вспышки света, шепот за кулисами, тайны сплетаются в клубок. Цирк возник внезапно перед нами, ночь коротка, как призрачный урок. Цирк сновидений, игра теней, реальность тает, как туман. В красных лентах верных друзей заколдован каждый здесь и пьян. Цирк сновидений, игра теней, реальность тает, как туман. В красных лентах верных друзей заколдован каждый здесь и пьян. Два мага, как две темные звезды. Вечной, кто же победит, не знаю, что их магия, лишь слезы, и только смерть их спор решит. За каждым чудом темная цена, секреты цирка, как змеиный яд. Лишь до рассвета длится та весна, а после пепел и пустой наряд.